Баллада 65. О том, как были расставлены все точки над «и». «Адам!» – закричала я, едва мы переступили порог моего постоялого двора. «Все-таки быть простым горожанином лучше. Не нужно жить в мрачном замке». «Адам, где тебя черти носят? Я вернулась!» По всей видимости, Адам отправился подбирать дома под постоялые дворы. Тихонько на ушко сказал мне шериф. «А ты не покажешь комнату, где мы будем жить?» В средние века, если два любящих сердца решили соединиться, перед ними не было препятствий. Простой люд мог сочетаться узами брака везде – в домах, трактирах, в дороге, даже в чужих домах и в постели. Единственное, что было нужно – согласие обоих. В Англии некоторые люди вступали в брак рядом с церквями, чтобы придать больший духовный вес своему бракосочетанию. Пары останавливались прямо у дверей церкви и объявляли себя мужем и женой. «Мы будем жить в разных комнатах до свадьбы», – поставила условие я. «Подожди, какие постоялые дворы?» Я дал распоряжение Адаму найти несколько домов, которые могут стать постоялыми дворами на время приезда короля. Надо же извлечь выгоду из собственной свадьбы. Не могу не согласиться с ним, но делаю вид, что не согласна. «Так ты женишься, чтобы извлечь из брака выгоду?» Шериф резко притянул меня к себе, так что я впечаталась в его стальной торс, накачанный долгими, изнурительными тренировками. «Естественно», – возбуждающе прошептал он мне на ушко, – «для чего еще жениться? Вот прямо сейчас и буду извлекать выгоду». Страстный поцелуй поколебал мою уверенность в том, стоит ли ждать еще месяц. «До свадьбы соблюдаем целомудрие», – охрипшим голосом говорю я. «Это невозможно, Эмма», – шепчет он мне на ушко. «Я уже горю. Не хочешь же ты спалить трактир в горниле страсти?» Я откашливаюсь, но не нахожу подходящего ответа. «Может быть, потому что сама...» не уверена в необходимости ждать венчания. «Эмма, будь моей женой!» Сэр Гай вытаскивает из кармана кольцо и терпеливо ждет. Шериф подготовился, как я вижу. В средневековой Англии помимо добровольного устного согласия на брак мог быть некий подарок, называемый в английском языке словом «wed». От этого слова и пошло название «wedding» – «свадьба». Подарком мог служить любой предмет, но чаще всего это было кольцо, сплетенное из тростника. Постепенно тростниковые кольца заменили обычными. Если женщина соглашалась выйти замуж, то она принимала подарок от мужчины. «Ты не передумаешь венчаться?» – с тревогой спрашиваю его я. Потому что все эти обряды были быстры и хороши, но в целом не обладали юридической силой. Поэтому и были распространены среди простолюдинов. Знатные же люди венчались в церкви. «Нет, конечно, я хочу привязать тебя к себе как можно крепче, чтобы не сбежала». Шепчет он мне в самые губы и нежно целует, взяв мое лицо в ладони. «Венчать нас будет сам архиепископ Кантерберийский. Он еще является и епископом епархии Кантерберийской, который охватывает восточную часть графства Кент. Основанный в 597 году, это старейший престол английской церкви. Со времен Августина и до XVI века архиепископы Кантерберийские находились в полном подчинении римского престола и обычно получали палий от папы римского. Это очень почетно. Сэр Гай расстарался». «Да», — согласилась я. «Я буду твоей женой, сэр Гай. Сегодня же ночью». Он не отпускает, лаская мое тело. Даже сквозь ткань платья я ощущала жар его рук. Поцелуи становились все требовательнее, а ласки все откровеннее. «Остановись!» – возмутилась я. «Такими темпами ночь наступит уже в обед». Шериф горделиво улыбается. К этому он и стремится – вот только мне это не нужно сейчас. «Я хочу встретиться со своими братьями, Гай. Нужно расставить все точки над «и». «Эмма, их здесь нет», – произносит шериф шокирующую новость без тени раскаяния. «Я их отправил туда, откуда они пришли». На языке вертелись неприличные предположения, откуда пришли мои братья и как туда их обратно засунуть. Но как леди Гисборн я промолчала, дабы не шокировать своего мужа. «Ты думаешь, что я не знаю, кто они такие?» – спросил меня шериф, не сводя с меня взгляда. Я похолодела, но вида не подала. Такой расклад мне совсем не понравился. Неужели шериф догадался, что они вольные стрелки? «А кто они такие?» – с любопытством спрашиваю я. Решила строить из себя дурочку до конца. «Ты знаешь больше, чем я, о моих братьях?» «Не скажу ни слова о том, кто такие Робин и Джон. Догадки не значат уверенность». «Эмма, я уверен, что и ты знаешь, что Роберт, граф Хантингтон, сейчас разбойник Робин Гуд». «Ну уж нет, сэр Гай, кто угодно сознается, но только не я». «Я знаю только то, что тебе сказала. Кратчево спрашиваю я его. Или ты не доверяешь мне?» «Дело не в доверии, а в том, что ты пытаешься обмануть меня», – разочарованно говорит шериф. «Так в чем же дело, сэр Гай? Давай отменим свадьбу. Поверь, так будет лучше. Доверие – вот на чем строится брак. А ты ревнуешь меня ко всему, что движется». Я совсем не обижалась на него. Собственнический характер шерифа еще не раз проявится в будущем. Вот только он должен понимать, что нужно сдерживаться. «Если ты начнешь свои придирки после свадьбы, поверь, меня ничто не удержит рядом с тобой, даже венчание», – предупредила я его на всякий случай. «Я привыкла к доверию в браке. Так было у моих родителей, и на меньшее я не согласна». «Клянусь, Эмма, что буду любить и доверять тебе». «А как же мои братья?» «Прости, но у нас с Робертом состоялся очень неприятный разговор, и я выгнал его из Ноттингема». Начало легендарной вражды шерифа Ноттингемского и Робина Гуда положено. Хотя бы здесь все идет как положено. Горевать об этом не вижу смысла. Эта часть моей жизни завершена, и начинается новая. Где я, миледи Гисборн, жена шерифа Ноттингемского.